Глава 118. Через час и 49 минут объект появился на веранде двухэтажного здания, в котором располагался дорогой бордель. «Недовольный какой-то», — заметил Рэм. «Что-то, видимо, не срослось». «Да все срослось, если деньги есть. Просто Харри у него такая, всегда недовольная». «А как ты думаешь, он нас упас?» «Может, и упас», – пожал плечами Фред. «Начальник предупреждал, что он человек непростой и имеет подготовку». «И что теперь? Он может не дать нам приблизиться?» «Напротив. Если он тертый калач, хвост для него дело обычное. Он же не знает, для кого твоя девятка заряжена». «Не знает, но, возможно, догадывается», – вздохнул Рэм, глядя, как объект спускается по открытой лестнице. «Значит, придется играть лохов», – сказал Фред, заводя двигатель. «Придется». Лохов или неумелых топтунов напарники играли в тех случаях, когда объект обнаруживал слежку. Как ни странно, на этот фокус попадались самые подготовленные клиенты. А вот люди несведущие, напротив, бежали прочь или заявляли в полицию. Разумеется, им это не слишком помогало, однако доставляло Фреду с Рэмом немало проблем. Однажды их двое суток продержали в обезьяннике, поскольку клиент был дальним родственником начальника полиции. Но никаких улик, за исключением законно зарегистрированного оружия, при них не оказалось. Поэтому, едва выбравшись на свободу, они решили дело с клиентом, пустив в ход левый ствол, поскольку их собственные были занесены в полицейскую базу. А объект спустился во двор и прошел мимо машины напарников, сделав вид, что ничего не заметил. «Заглотил наживку», – сказал Фред и стал разворачиваться еще до того, как объект выскочил на улицу, чтобы тот видел, что они спешат и нервничают. «Там у тебя огурцы остались?» «Только картошка. Фрикадельки я дожал». «Да я уже понял. Вся морда в свином жиру». «Да не гони. Я вытерся», – парировал Фред. У них с Рэмом были постоянные пикировки с подколками, ведь без этого нехитрого юмора они бы друг друга давно поубивали за столько-то лет. «Стоп, стоп, тормози!» – крикнул Рэм, хватаясь за стойку, едва Фред прибавил газу. Откуда ни возьмись, появился велосипедист лет 9, который мало того, что мчался поперек дороги, так еще и гнал перед собой надутый мяч. «Вот же долбанный мальчишка!» – взревел Фред, выжимая тормоза. «Так бы и дал ногой говнюку!» Заметив автомобиль, мальчишка остановился, а мяч проскакал до дальней стены дома. Фред снова дал газу, и машина, занося корму, выскочила на проезжую часть. «Вон он, мороженое покупает!» «Ага, типа издевается над лохами. Ну, нам это и надо, Рэм». «Да, пока все по плану». Сзади посигналил какой-то красный седан, недовольный тем, как Фред вклинился в автомобильный поток. Однако напарники его даже не заметили. Они были уже на задании и легко отличали реальную опасность от кажущейся. Подождав хвост, объект взял мороженое и не спеша пошел по тротуару, краем глаза присматривая за серым Кайро и продумывая, где и как кинет топтунов. А может, и уберет. Это уж как карта ляжет. «Опасный малый», – заметил Фред, притормаживая у обочины. «Опасный, но ствола при нем нет, только нож». «Значит, попытается завести в дебри». «Попытается». «Ну и хрен с ним, это его выбор». Однако объект, войдя в раж, еще дважды покупал мороженое и улыбался так, что шевелились уши. В конце концов, петляя между прохожими, он свернул в грязный проулок, выходящий на задний двор двух ресторанов и одного кафе. Запах там стоял еще тот, и мусорные баки громоздились один на другом. «Он решил, что прирежет тебя именно там, Рэм», – заметил Фред, притормаживая. «Я так и понял», – сказал напарник, выбираясь из машины. «Не забудь, что это ограбление. Никаких контрольных выстрелов». «Я помню, Фред. Жди, скоро буду». Рэм выбрался на тротуар, пропустил романтическую пару, которым было далеко за 40, и, ухмыльнувшись им вслед, зашагал в вонючий проулок. Один подвал, другой. Череда бочек из-под растительного масла. Два кота, одна кошка. Смелая крыса, пробежавшая к мусорному ящику. И вот, наконец, он, объект, скрывшийся за обшивкой подвальных перил. Лист крашеной жести служил ему укрытием, однако Рэм его заметил сразу. Плетеные туфли, сбившееся дыхание и наверняка нож в руке. «Артист!» – подумал Рэм и сделал два выстрела через обшивку. На ступеньке вывалился некто, слегка похожий на объект, но это был другой человек. Скорее всего, объект его подставил. «Артист!» – снова подумал Рэм, но уже без издевки. Предстояло спускаться в подвал, а делать это очень не хотелось. Видно было, что противник знал здесь каждый закоулок и мог напасть на Рэма неожиданно. Но отступать поздно. Сегодня его очередь. Они с Фредом поменялись, когда он не хотел давить красотку.